Часть третья. Глава 27. Когда машина въехала на парковочную площадку, Матвей, вопреки ожиданиям, не увидел ни ящеров, ни лупырей. Помимо людей в синей форме, на паркинге не было ни единой души. Молодой человек, озираясь, покрутил головой. Вокруг лишь белые стены и квадратные колонны с желто-черной полосатой разметкой. На парковочных местах находилось не более 60 автомобилей. Автостоянка была заполнена от силы на пятую часть. Создавалось впечатление, что паркинг закрыт. Тем не менее, повсюду горел свет. Ближе к выезду располагалась пристройка со стеклянными стенами и красной надписью «Security». Охранников там не было. На столах царил рабочий беспорядок. Комнату явно покидали в торопях. Охранники даже не удосужились выключить мониторы. Седан подъехал к бронемашинам. Тяжелые уже были на ногах. Часть бойцов, около 30 человек, парами рассредоточились по площадке. Человек 10-15 собралось около второго броневика. Они что-то обсуждали. Федор с Матвеем вылезли из седана и подошли к штурмовикам. Все бойцы были в балаклавах. Отличительных знаков на форме не было. «А, вот они», – бросил один из сотрудников, завидев людей в штатском. Все бойцы были крепко сложены, но этот был крупнее, чем остальные. «Здорово, мужики», – громко сказал Федор. В ответ на перебой зазвучали голоса: «Привет», «Здравствуй, здравствуй», «Здорово, коль не шутишь». Матвей почувствовал, что взгляды присутствующих направлены на него. «Это свидетель. Тот самый». Федор похлопал Матвея по спине. «Все уже в курсе», – равнодушно сказал здоровяк и, обращаясь к кому-то из отряда, скомандовал. «Шторм, Юпитер, выводите гребня». Двое бойцов поднялись по открытому трапу в броневик. Через минуту из дверного проема показалась фиолетовая голова ящера. Глаза чудища были направлены в пол. На морде виднелись следы побоев. Гребешок минорно лежал на макушке. Лапы ящера были скованы наручниками за спиной. Под локти его держали двое штурмовиков. Матвей отметил, что камуфляжный костюм пленника изрядно пошарпан. «Это один из тех двоих, кого взяли на Гороховый», — пояснил Матвею Федор. «Должно быть более сговорчивый, чем его соплеменник». «Скорее, более живой», — вернул командир. Со всех сторон послышались короткие смешки. Федор лишь укоризненно покачал головой. Бойцы сошли с трапа и отпустили ящера. Гребень тут же присел на корточки и принялся пугливо озираться по сторонам. Его бордово-желтые глаза выражали высшую степень преданности. Было похоже, что чудище узнало место, в которое его привезли. Один из бойцов гаркнул. «Ну, показывай!» Скорее всего, ящер не понимал человеческую речь. Тем не менее, он обо всем догадался. Чудище встало на трясущиеся задние лапы. Заискивающе озираясь на штурмовиков, тварь поплелась в сторону стеклянного помещения охраны. Остальные пошли за ним. Пройдя в стеклянную дверь, гребень остановился в одном из ее углов. Там к потолку была прикреплена камера видеонаблюдения. Чудище встало во весь рост, так, чтобы его морда смотрела прямо на объектив камеры. Присутствующие наблюдали за действиями твари, задержав дыхание. Бойцы с позывным «Шторм» и «Юпитер» держали ящера под плетками. Вдруг откуда-то из-под пола послышался едва различимый щелчок. Тварь вновь присела на корточки и подползла к одной из плиток, которыми был отделан пол в комнате. К слову, пол был покрыт черно-белыми плитками, наподобие шахматной доски. Ящер надавил задней лапой на одну из плиток. От пола, чуть приподнявшись, отделилась дверца потайного хода, размерами приблизительно метр на метр. Матвей с Федором переглянулись. «По всей видимости, программа распознала морду гребня», — заключил Федор. «Нам повезло, что этот экземпляр имеет доступ на следующий уровень». Верхние лапы гребня были скованы наручниками. Он просительно поглядел на окружающих его людей. Двое ближайших бойцов не без труда откинули тяжелую бетонную металлическую створку. Под ней оказалась еще одна бронированная дверь, но уже с кодовым замком. «Вот так и копались, мрази!» — выговорил один из бойцов. Здоровяк скомандовал кому-то. «Призрак, готовьте мезгирей!» Три человека отделились от группы и направились к броневикам. Чудище ловко просунуло заднюю лапу в люк и набрало пальцем код. Внизу что-то протяжно зажужжало, затем лязгнуло. Дверь медленно поднялась. Взором присутствующих открылся узкий, уходящий вниз туннель.